история иного рода. Однако, если сегодня мы считаем своим долгом действительно познать нашу новейшую, нередко темную историю, мы должны со вниманием отнестись именно к свидетельствам тех, кто дает нам возможность представить себе образ мыслей, действий, побудительные мотивы и внутреннюю борьбу людей, которые стояли во главе последнего германского рейха или же по своему должностному положению были обязаны служить советниками этих людей. Мы не можем рассматривать все, что произошло с нами или благодаря нам, только с точки зрения движения сопротивления, даже если историку зачастую и трудно понять все случившееся. Лично мы, пусть это и шокирует многих, можем сделать это в меньшей степени, поскольку тема Кейтель и ОКВ включает в себя вопросы структуры Верховного Главнокомандования Вермахта, которые у нас еще освещены недостаточно. Виной тому, как можно полагать, являются кошмарные воспоминания о Третьем Рейхе и его организационных формах. Считаем нужным с большой благодарностью отдать должное хранителю семейного архива Кейтеля, проживающему в Гамбурге, подполковнику в отставке Карлу Гейнцу Кейтелю, безо всяких условий предоставившему нам наследие своего отца для публикации. Издатель считает своим долгом выразить признательность и другим лицам, которые поддержали его своими ценными данными. К ним, в первую очередь, относятся генерал кавалерии в отставке Зигфрид Вестфель и бывшие адъютанты фельдмаршала, полковник в отставке Вольф Эберхард, подполковник в отставке Эрнст Йон Фрейенд, подполковник в отставке Эрих фон Амсберг и майор в отставке Герхард фон Шимонски. Он выражает также благодарность вдове генерал-полковника Йодля, госпоже Луизе Йодль, доктору Гансу Адольфу Якобсону, а также сотрудникам политического архива иностранных дел ФРГ. Примечание. И Якобсон. Вторая мировая война, 1939-1945 годы. Хроника и документы. Москва, 1995. Примечание переводчика. Института современной истории Мюнхен и Государственного архива ганзейского города Бремен за их помощь и содействие. Вальтер Герлиц. Гамбург, март 1961 год.